Глава 7. Мюнхенская катастрофа. Кубок европейских чемпионов, ныне известный под названием Лиги чемпионов УЕФА, был назван в 1955 году по предложению французского спортивного журналиста и редактора спортивного ежедневника «Le Equipe» Габриэля Ано. 15 декабря 1954 года Ано опубликовал в своей газете статью под названием «Предлагаем футбольный кубок Европы», написанную под впечатлением недавних побед Вулверхэмптон Уондерерс в товарищеских матчах с венгерским Гонвидом и советским Спартаком. Инициатива ОНО получила широкую поддержку, вылившуюся в масштабную кампанию за проведение общеевропейского турнира, в котором команды разных стран смогут решать, кто из них лучший. Первый турнир Кубка Европейских чемпионов начался уже в январе 1955 года. Команды играли на выбывание в два матча – дома и в гостях. Групповой раунд появился только в сезоне 1991-92 года. Первым победителем турнира стал «Мадридский Реал», игрокам которого кубок так понравился, что они без него просто жить не могут. Сноска. Намек на то, что мадридский профессиональный футбольный клуб «Реал», признанный по версии Международной федерации футбола «ФИФА», лучшим футбольным клубом 20 века, завоевывал Кубок европейских чемпионов 15 раз. Последний раз в 2024 году. Манчестер Юнайтед завоевывал этот трофей 3 раза. В 1968, в 1999 и 2008 годах. Но дебют красных в этом турнире состоялся в сезоне 1956-57 года. Отношение к новому общеевропейскому турниру в Англии и во всей Британии в целом было весьма прохладным, если не сказать негативным. В 1955 году футбольная ассоциация Англии запретила чемпиону первого дивизиона, клубу Челси, участвовать в розыгрыше Кубка европейских чемпионов, объяснив свое решение заботой об интересах английского футбола и всего футбола в целом. Идея с Кубком европейских чемпионов в первую очередь считалась несерьезной по причине того, что инициативу проведения этого турнира выдвинули французы. Англичане и французы традиционно недолюбливали друг друга, и на это у каждой стороны есть множество исторических причин. Начиная с того момента, когда нормандский герцог высадился со своими воинами близ Пивенси. Сноска. Имеется в виду герцог Гийом Нормандский, также известный как Вильгельм Завоеватель, с 1066 года ставший королем Англии. В конце сентября 1066 года армия Вильгельма высадилась на южном английском побережье у города Пивенси, восточный Суссекс. И с этого момента началось нормандское завоевание Англии. Король Франции Филипп I пытался противодействовать усилению Вильгельма Завоевателя, и их противоборство принято считать первым конфликтом между англичанами и французами. «Чего можно ожидать от людей со столь примитивной национальной кухней?» — говорят об англичанах французы. А англичане, в свою очередь, любят напоминать заклятым соседям о величии Британской империи, над которой никогда не заходило солнце, и о битве при Ватерлоу, 1815, в которой герцог Веллингтон разгромил Наполеона Бонапарта. Банальная ревность тоже имела значение. Как это английские клубы станут участвовать в турнире, к которому руководство футбольной ассоциации не имеет отношения? Но все же сопротивление было преодолено, и в 1956 году Манчестер Юнайтед стал первым английским клубом, принявшим участие в общеевропейском футбольном турнире. За это нужно поблагодарить Мэтта Басби и председателя футбольной ассоциации Стэнли Роуза, который смог переступить через собственные амбиции ради выхода английского футбола на международный уровень, а также Гарольда Пейна Хардмана, возглавившего клуб после смерти Джеймса Гибсона. Но опять же, можно вспомнить о двух сторонах, имеющихся у каждой монеты. Впрочем, история не знает сослагательного наклонения и в реальной жизни не существует кнопки «рестарт». Можно сожалеть и радоваться, можно помнить или забыть, но переиграть ничего нельзя. Участие в европейском турнире сделало сезон 1956-57 года весьма напряженным для красных, поскольку руководство футбольной лиги не собиралось переносить матчи внутреннего чемпионата, подстраивая расписание под участие клуба в розыгрыше Кубка Европейских чемпионов. Тем не менее, в своем первом европейском турнире Манчестер Юнайтед выступил достойно, показав характер с самого начала. 12 сентября 1956 года красные выиграли в Брюсселе у бельгийского Андерлехта со счетом 2-0. Сноска. Андерлехт. Королевский спортивный клуб Андерлехт. Бельгийский профессиональный футбольный клуб из одноименной коммуны города Брюсселя, образованный в 1908 году. Является самым титулованным клубом Бельгии, выступает в лиге Жюпиле, высшем футбольном дивизионе страны. А 26 сентября на стадионе Main Road разгромили лучшую футбольную команду Бельгии с невероятным счетом 10-0, который станет рекордным и продолжит оставаться таким по сей день. Четыре гола забил Деннис Вайолет, Томми Тейлор сделал хет-трик, полузащитник Билли Уилан отметился дублем, и один гол, для круглого счета, добавил Джонни Берри. Болельщики были уверены в том, что после столь блестящего старта Манчестер Юнайтед непременно возьмет кубок. Играть на поле горожан пришлось вследствие того, что игра шла в вечернее время, а Олд Траффорд пока еще не был оборудован прожекторами. Со следующим соперником – дортмундской Боруссией. Сноска. Боруссия. Болспиверен Боруссия 09 ИВ Дортмунд. Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунд. Земля – Северный Рейн-Вестфалия. Основанный в 1909 году, является одним из самых титулованных клубов Германии. Выступает в Бундеслиге, высшем футбольном дивизионе страны. Легких побед ожидать не приходилось. Первый матч, который играли в Манчестере, закончился со счетом 3-2 в пользу красных. А гостевую игру красные благоразумно свели к глухой обороне, поскольку нулевой счет полностью их устраивал. Путь в четвертьфинал был открыт. Надежды болельщиков Манчестер Юнайтед крепли все сильнее. Но итог первой игры с Атлетиком из Бильбао сильно их разочаровал. Сноска. Атлетик. Бильбао. Athletic Club de Bilbao. Испанский профессиональный футбольный клуб из Бильбао, основанный в 1898 году и выступающий в премьере, высшей испанской футбольной лиги с момента ее основания в 1929 году. Таким же постоянством отличаются клубы Реал Мадрид и Барселона. В гостях красные проиграли со счетом 5-3. Утешением смогло служить лишь одно. Получив от соперника три мяча в первом тайме, красные смогли ответить во втором тремя голами. Правда, еще два и пропустили, не дав разбить себя в сухую. В ответном домашнем матче по одному голу забили Деннис Вайолет, Томми Тейлор и Джон Берри. Счет 3-0 в пользу Манчестер Юнайтед сгладил впечатление от поражения и вывел красных в полуфинал, где им предстояло бороться с мадридским Реалом. Настрой был победительным, поскольку Реал котировался на уровне обойденного в четвертьфинале Атлетика. К тому же команда, слегка расслабившаяся после головокружительного разгрома Андерлехта, давно успела прийти в чувство и на легкие победы не рассчитывала. 11 апреля 1957 года на мадридском стадионе Сантьяго Бернабео состоялась первая встреча красных со сливочными, которую можно отнести к наиболее напряженным матчам в истории Манчестер Юнайтед. Сноска. Одно из прозвищ игроков клуба Реал. Начали красные хорошо, забив два гола в первом тайме. Правда, оба мяча были забиты в положении вне игры, поэтому их не засчитали. Нидерландский арбитр Леопольд Хорн судил игру честно, и упрекнуть его не в чем. Оба раза действительно были явные, неоспоримые офсайды. Во втором тайме хозяева сразу же захватили инициативу, и на 61-й минуте левый нападающий Хосе Риаль забил в ворота гостей первый мяч. Открыв счет, сливочные не подумали расслабляться, а напротив усилили натиск, и на 74-й минуте нападающий Альфредо Ди Стефано, они с Реалем были лучшими бомбардирами клуба, забил второй гол. На 82-й минуте Томми Тейлору наконец-то удалось поразить ворота гостеприимных хозяев, и красные воспрянули духом. Еще один гол и будет ничья. Хотя бы так. Еще один гол был забит, но в ворота красных. На 84-й минуте отличился нападающий Энрике Матеос. После этого команда Реала ушла в глухую оборону, которую красным пробить не удалось. «Ничего, парни», — успокаивал Басби, — «дома мы им покажем». К сожалению, ответный матч, сыгранный на Олд Траффорд 25 апреля, завершился в ничью. Два гола забили Томми Тейлор с Бобби Чарльтоном, и два ответных — Раймон Коппа и Хосе Реаль. Это был матч между двумя великими командами, молодой и зрелой, сказал в послематчевом интервью Мэтт Басби. «Опыт соперников имел решающее значение, но я знаю, что наше время еще придет». Тем не менее, проигрывать обидно, а в полуфинале или финале обидно вдвойне. Что же касается Реала, то в финале он выиграл со счетом 2-0 у итальянской Фиорентины. Сноска. Фиорентина. ACFI Фиорентина. Итальянский профессиональный футбольный клуб из Флоренции, образованный в 1926 году при объединении клуба «Фиренце» и футбольной секции молодежной команды «Либертас». В 50-х годах прошлого века Фиорентина стабильно пребывала в числе пяти лучших команд серии А, высшей футбольной лиги Италии. В настоящее время клуб выступает там же. С которой красным в том турнире не удалось помериться силами. В четвертьфинале Кубка Европейских чемпионов сезон 1957-58 года соперником Манчестер Юнайтед стал белградский клуб «Црвена Звезда», который в 1957 году в четвертый раз стал чемпионом Югославии. В домашнем матче, состоявшемся 1 января 1958 года, красные выиграли у гостей со счетом 2-1. Поэтому в Белграде им достаточно было и ничьей. Ответная игра состоялась 5 февраля 1958 года на стадионе Югославской народной армии. С самого начала красные взяли высокий темп. Бобби Чарльтон сделал дубль. Еще один гол забил Дэнни Свайлетт. И на 33-й минуте казалось, что победа достанется Манчестер Юнайтед. Однако югославские футболисты продемонстрировали волю и упорство. Во втором тайме нападающий «Звезды» Борре Костич ответил на дубль Чарльтона своим дублем, которому добавил гол, забитый полузащитником Лазарем Тасичем. Четвертого мяча югославским футболистам забить не удалось, так что соперничество «Юнайтед» и «Звезды» закончилось в пользу красных. 6 февраля 1958 года команда «Манчестер Юнайтед» вылетела домой рейсом BE-609 британской государственной авиакомпании British European Airways на двухмоторном авиалайнере Airspeed AS-57 «Амбассадор» стандартной вместимостью в 47 пассажиров. Перелет из Белграда в Манчестер предполагал посадку в Мюнхене для дозаправки. Всего самолетов «Амбассадор» было выпущено 20, и все они эксплуатировались British European Airlines. В период с марта 1952 года по июль 1958 года. Столь короткий срок службы объясняется не техническим несовершенством этих машин, которые в целом считались надежными, а поступью технического прогресса. К концу 50-х годов 20 века обычные винтовые самолеты начали вытесняться самолетами с турбовинтовыми двигателями. Две попытки взлететь, предпринятые после дозаправки самолета, не имели успеха из-за проблем, возникших в левом двигателе по причине работы на переобогащенной топливной смеси. По уму следовало переночевать в Мюнхене, чтобы разобраться с двигателем в спокойной обстановке. К тому же начал валить сильный снег. Но командир экипажа Джеймс Тейн, летчик с военным опытом, решился на третью попытку взлета, поскольку не хотел выбиваться из графика. Решение Тейна было не настолько опрометчивым, как могло бы показаться на первый взгляд. Он не отказывался от необходимого технического обслуживания ради соблюдения графика полетов, а надеялся решить проблему посредством медленного нажатия на дроссель. Сноска. Дроссельная заслонка регулирует систему подачи топлива в двигателях внутреннего сгорания. В принципе, это было логично. Если смесь чересчур богатая, то нужно уменьшить ее подачу, и тогда двигатель не будет чрезмерно разгоняться. Летчикам приходится принимать подобные решения чуть ли не каждый день. Важно правильно оценивать степень риска и не полагаться всецело на свой опыт, поскольку самонадеянность крайне опасна. Действия Тейна можно было считать правильными, если бы отсрочка вылета грозила бы какими-то фатальными последствиями. Но идти на большой риск в сложных погодных условиях ради того, чтобы не выбиваться из графика и получить полагавшуюся за это премию, было крайне неразумно. В жизни бывают случаи, когда нужно уметь сказать твердое «нет» и не идти на поводу у развивающихся событий. Многие пассажиры были всерьез напуганы решением Тейна, но не нашли в себе силы отказаться от полета и отговорить других. «Возможно, это смерть, но я готов», — сказал полузащитник Билли Уиллан. А Томми Тейлор, Эдди Колман и еще несколько человек, включая сопровождающего команду журналиста Фрэнка Свифта, пересели в хвостовую часть самолета, считая ее более безопасной. Поразительная наивность. Нельзя же сравнивать самолет с автомобилем. Джеймс Тейн выживет. Будет уволен и на протяжении последующих 10 лет станет пытаться обелить себя, стоя на том, что он все сделал правильно. В конечном итоге причиной катастрофы сочтут снег, скопившийся в конце взлетной полосы. Колеса разгоняющегося самолета увязли в снежной каше. Набрать нужную для взлета скорость не удалось. Самолет пробил ограждение, выкатился за пределы аэропорта и врезался левым крылом в стоящий неподалеку жилой дом. Крыло оторвалось, хвостовая часть тоже отделилась. Самолет затормозил о дерево, рядом с которым находился сарай, где стоял грузовик. Бак грузовика был полон, произошел взрыв, дополнивший печальную картину произошедшего. Определенную роль в катастрофе сыграли особенности конструкции лайнера «Амбассадор», шасси которого располагались в передней части. При расположении шасси ближе к хвостовой части у самолета еще был шанс взлететь в подобных условиях. Но произошло то, что произошло. Левые защитники Джеффри Бент и Дэвид Пэг, нападающие Томми Тейлор и Билли Уиллан, полузащитники Эдди Колман и Марк Джонс, а также капитан команды Роджер Берн, погибли на месте. Полузащитник Дункан Эдвардс выжил в катастрофе, но скончался в больнице спустя 15 дней. Помимо 8 игроков, жертвами катастрофы стали секретарь клуба Уолтер Крикмер, главный тренер, то есть ассистент Басби, Герберт Уолли, ранее выступавший в амплуа полузащитника, и тренер Том Карри, тоже бывший полузащитник. Также погибли 8 журналистов. Донни Дэвис, Альф Кларк, Том Джексон, Арчи Лэдбрук, Джордж Фоллоус, Эрик Томпсон, Генри Роуз и Фрэнк Свифт, скончавшиеся во время транспортировки в больницу. Были и другие жертвы. Турагент Белла Миклош, который занимался организацией этой поездки, болельщик и друг Мэтта Басби Вилли Сатинов, второй пилот Кеннет Реймонд и стюард Томми Кейбл. Мэтту Басби посчастливилось выжить, но состояние его было настолько тяжелым, что он не надеялся вернуться к тренерской работе. Такие перспективные игроки, как нападающий Джонни Берри и полузащитник Джеки Бланчфлауэр, тоже были потеряны для клуба. Они выжили, но больше никогда уже не выходили на поле. Вратарь Генри Гарри Грег получили прозвище «Герой Мюнхена» за свою самоотверженность. Придя в сознание, он ногами пробил выход во фюзеляже самолета и вытащил наружу Мэтта Басби, Бобби Чарльтона, Джеки Бланчфлауэра и Денниса Вайолетта, а также помог выбраться беременной супруге югославского дипломата Вере Лукич и ее дочери Весне. Сам Грег восстановился довольно скоро и продолжал играть до 1967 года, а затем стал тренером. В тяжелых ситуациях на первый план выходят люди, способные заменить выбывших и спасти дело от краха. Таким спасителем стал помощник старины Басби Джимми Мерфи, не полетевший в Мюнхен, поскольку был занят работой со сборной Уэльса, которую он готовил к участию в чемпионате мира 1958 года. Скажем честно, Мерфи было далеко до Басби, но он находился в курсе клубных дел, имел большой опыт и изо всех сил старался не подвести патрона. Талантов Мерфи хватило для того, чтобы удержать клуб на краю пропасти, и мы должны сказать ему за это спасибо. Новым клубным секретарем взамен погибшего Уолтера Крикмера стал вратарь Роберт Лесли Лес Олив. резко завершивший игровую карьеру на пороге своего 30-летия. Выбор Олива был не случайным, поскольку именно его Крикмер готовил в преемнике. С 1953 года Лес помогал секретарю в его делах. На плечи Роберта легла тяжелая обязанность по сообщению трагических известий семьям погибших и организации похорон. Но, поддерживаемый своей женой Бетти, он достойно справился с этой обязанностью и оставался секретарем Манчестер Юнайтед на протяжении 30 лет, до 1988 года, а после стал членом клубного совета директоров. Умер Олив в мае 2006 года. Узнав о его смерти, Алекс Фергюсон сказал: «Не могу представить себе более порядочного человека». Эта фраза из числа тех, которым нечего добавить. Все будет лишним. До катастрофы Манчестер Юнайтед одержал в чемпионате первого дивизиона 15 побед, 6 матчей сыграл в ничью и проиграл 7. Казалось, что после катастрофы клуб, что называется, сойдет с дистанции. Но в турнирной таблице красные, набравшие 43 очка, оказались на 9 месте. Правда, больше благодаря тем победам, которые были одержаны до катастрофы. После нее в том сезоне красные выиграли всего один матч с клубом Сандерленд. Сноска. Сандерленд. Sunderland Association Football Club. Английский профессиональный футбольный клуб из одноименного города в графстве Тайн-энд-Уир. Основанный в 1879 году под названием Sunderland and District Teachers. На протяжении долгого времени Сандерленд являлся рекордсменом высшего дивизиона чемпионата Англии по количеству проведенных в нем сезонов подряд. Их насчитывалось 68, с 1890 по 1958 год. Но сейчас клуб выступает в чемпионшипе. Прозвище игроков «Черные коты» дано по двум черным львам, изображенным на клубном гербе. Состоявшийся 7 апреля 1958 года. Инсайд Колин Уэбстер, не полетевший в Белград по причине плохого самочувствия, и от болезни иногда бывает польза, забил черным котам 2 гола на 41 и 65 минутах, которые стали ответом на гол, забитый полузащитником Сандерленда Эмброузом Эмби Геральдом Фагарти на 17-й минуте. Несмотря на потери, вызванные катастрофой, красным удалось выйти в финал Кубка Англии, выиграв после 3 игры и сделав 2 ничьих. Кубок мог стать наилучшим подтверждением того, что Манчестер Юнайтед, несмотря на перенесенную трагедию, живет и стремится к победам. Но в финальной игре, состоявшейся 3 мая 1958 года, судьба оказалась благосклонной команде Bolton Wanderers. Оба гола в той игре забил центральный нападающий странников Натаниэль Нет Лофтхаус. Причем второй гол оказался, как бы лучше сказать, весьма сомнительным. Энергичный Нет втолкнул вратаря красных Гарри Грега, державшего в руках мяч, в ворота. Формально все было сделано правильно. Мяч оказался в воротах, и неважно, кто его туда сопровождал. Но на деле подобный гол выглядел как-то несообразно. В те времена футбольные правила почти не защищали вратарей от физического контакта с соперником. Последовавшие после матча дебаты по этому поводу стали одной из серьезных причин к изменению правил в пользу запрета физического контакта с вратарем соперника. Существующее ныне правило, согласно которому запрещается атаковать вратаря после того, как он взял в руки мяч, родилось после ожесточенных дебатов по поводу второго гола, забитого в матче между Манчестер Юнайтед и Bolton Wanderers. В сложившейся ситуации выход красных в финал Кубка Англии уже можно было считать победой. Мюнхенская катастрофа наглядно продемонстрировала футбольному миру верность и действенность политики Мэтта Басби, которого одни поначалу считали малокомпетентным, но амбициозным выскочкой, а другие и вовсе дураком, совершенно не разбирающимся в тонкостях футбольной стратегии. В полуфинале Кубка Европейских чемпионов красные смогли одержать победу над Миланом. Сноска. Милан. Ассоциазионе Кальсио Милан. Итальянский профессиональный футбольный клуб из одноименного города, основанный в 1899 году. На протяжении всей своей истории, за исключением сезонов 1980-81 и 1982-83 годов, клуб выступает в серии А в высшем футбольном дивизионе Италии. По количеству завоеванных внутренних трофеев Милан занимает третье место после туринского «Ювентуса» и миланского «Интера». А по количеству международных трофеев стоит на первом месте среди итальянских клубов. Со счетом 2-1 в первом матче, состоявшемся 8 мая 1958 года на Олд Траффорде. Но проиграли 14 мая на выезде со счетом 4-0 и выбыли из турнира. Первый свой кубок европейских чемпионов Манчестер Юнайтед завоюет только через 10 лет, в 1968 году. А всего на сегодняшний день у клуба 3 таких трофея. И к радости обладания каждым из них примешивается горечь печальных воспоминаний. Кстати говоря, из уважения к клубу Манчестер Юнайтед и в знак памяти о погибших в конце сезона 1957-58 года Союз Европейских Футбольных Ассоциаций, УЕФА, предложил Футбольной Ассоциации Англии заявить в Кубок Европейских Чемпионов, помимо действующего чемпиона Wolverhampton Wanderers, еще и Манчестер Юнайтед. Но ассоциация отказалась нарушать установленные правила даже по такому случаю и даже с подачи УЕФА. Принципы – дело хорошее, но иногда ими можно и поступиться. Все зависит от обстоятельств. В память о катастрофе на стадионе Олд Траффорд установлена мемориальная доска в виде футбольного поля с именами погибших и мюнхенские часы, над циферблатом которых написана дата крушения самолета, а под циферблатом – Мюнхен. Последними трофеями до мюнхенского периода стали чемпионский титул и Суперкубок Англии, завоеванные красными в 1957 году. На этом закончился один этап истории клуба Манчестер Юнайтед, и начался другой. Клуб возродился из пепла, подобно мифическому Фениксу. Два этапа связывало между собой звено по имени Мэтт Басби. Без него все было бы совсем не так. Часто можно услышать выражение «незаменимых не существует», кому только не приписывали авторство, начиная с китайского коммунистического лидера Мао Цзэдуна и заканчивая комиссаром революционного французского конвента. Сноска. Национальным конвентом назывался высший законодательный орган Первой Французской Республики, действовавший во время Великой Французской революции с 21 сентября 1792 года по 26 октября 1795 года. Конвент стал первым французским парламентом. Время его существования можно разделить на три периода – жирондистский, якобинский и термидорианский, в зависимости от того, какая фракция доминировала на данный момент. Жозефом Лебоном. Один из оказавшихся в заключении аристократов, занимавшийся поставками каменного угля, обратился к парламентариям с просьбой об освобождении, подкрепленной указанием за свою полезность для общества. «В республике нет незаменимых людей», — ответил узнику Лебон. Но на самом деле автором этого высказывания является неаполитанец Доминика Карачиолли, маркиз де Вилла Марина, написавший в своем трактате «Искусство быть довольным собой» следующее. Незаменимых людей нет. В политике, как и в остальных занятиях, привычка и опыт решают большую часть дела. Так вот, применительно к Мэтту Басби это выражение не работает. Привычка привычкой, опыт опытом, но вряд ли кому-то, кроме старины Басби, удалось бы дважды совершить чудо. Сначала привести Манчестер Юнайтед к чемпионству в первом дивизионе, а затем возродить команду после катастрофы и привести ее к новым победам. Мэтт Басби – великий и единственный. Да, позже был Алекс Фергюсон, тоже великий, тоже единственный, но он был совсем другим. В завершение этой главы нужно отдать должное Гарольду Хардману, директору, председателю правления клуба Манчестер Юнайтед. В час испытаний Хардман проявил стойкость, решительность и умение привлекать новых инвесторов, несмотря на тяжелое положение клуба. Инвестиции на тот момент имели крайне важное значение, поскольку нужно было покупать новых игроков, которым предстояло заменить погибших. Вся команда Манчестер Юнайтед, начиная с директора и заканчивая оставшимися в живых игроками, сработала наилучшим образом, делая все возможное, а подчас и невозможное для спасения клуба. We'll never die, we'll never die, we'll never die, we'll never die. We'll keep the red flag flying high, 'cause Man United will never die.